Глава 22. Обжигающие поцелуи воды. Селеста Гюэль. «Хватит разводить сопли, Селеста! Мишель тебя предупреждал, что иные миры не лучше Цварга. Что ты сказала? Справишься? Ну так справляйся!» Я тряхнула головой, отгоняя слезы. «Начну себя жалеть. Заплачу. Заплачу, стану тереть глаза руками. Потру глаза, могу на месяц лишиться нормального зрения, пока будет восстанавливаться роговица. Плавали, знаем». За стеной дождя, периодически переходящего в колючий град, слух уловил скрип ступеней на крыльце. Входная дверь резко отворилась. «Селеста!» Я даже испугаться не успела. Такой родной и любимый голос пронзил пространство между нами. Сердце пропустило удар и зашлось в бешеном ритме. Ослепительным софитом сверкнула очередная молния, и в ее ярком свете взгляд успел выцепить детали. Грязный, мокрый, со спутанными волосами и огромным алым пятном на рубашке в половину торса, Льерт стоял на пороге. Тяжело и рвано дыша, одной рукой он придерживался за косяк, второй — за центр пятна. Время замедлилось. Зрение сфокусировалось на мужской фигуре с рогами. Все предметы вокруг потеряли очертания и размылись. Или это я все-таки расплакалась? «Льерт, ты жив?» Я рванула к мужчине, а он сделал шаг ко мне и тихо охнул, когда я, отбросив правила приличия, сжала его так крепко, как только могла. Хотелось рыдать от счастья, ругаться, молотить руками по мужской груди и кричать: «Никогда так больше не делай! Я знаю, что ты меня защищал, но я испугалась за тебя не меньше, чем за себя!» И одновременно умолять о прощении. «Если бы не мое дурацкое желание развлечься, то ничего бы не случилось!» Пьянящий горький травянистый аромат Льерта хлынул в легкие, а я оглушительно всхлипнула, прижимаясь к мужчине еще теснее, и мне было откровенно плевать на грязь и пот. В эту секунду я отчетливо осознала, что нет не только на Айентале, но и во всей Федерации никого мне ближе, чем этот мужчина. Оказывается, он был таким нужным и близким все это время, а я этого просто не понимала». «Селеста, ангел мой, как же я рад, что с тобой все в порядке!» Бормотал Льерт, гладя меня по голове и неловко сжимая, видимо, боясь раздавить или испачкать. «Ну, конечно же, я жив, иначе и быть не могло. Ты что, испугалась за меня, глупенькая? Я просто хотел, чтобы у тебя была возможность убежать. Ну все, ну не плачь, пожалуйста!» Я, наконец, немножко пришла в себя от первых эмоций и обратила внимание на кровь. «Ты ранен?» Испуганно пробормотала, сообразив, что своими объятиями могла сделать Льерту больно, и тут же отступила на шаг назад. «Ерунда, царапина! До свадьбы заживет!» Хрипло ответил мужчина и рассмеялся на мой возмущенный взгляд. «Ну как можно шутить, когда весь бок в крови?» «Как ты выбрался? Ты в итоге убежал? Как ты меня нашел? Кто тебя поранил?» Против воли вопросы выскочили один за одним, как мячики для тенниса из специального аппарата. «Селеста, все в порядке, да. Ну, рана действительно ерунда. Просто нашел». Он приподнял пальцами мой подбородок. Серые глаза посмотрели на меня так внимательно, что, казалось, читали в этот момент душу. «Скажи честно, с тобой ничего не случилось? Я слышал твой крик». Я закусила губу, вспомнив, как лапы пьяного и лысого урода шарили по моему телу, как плеснула ему кислотой в глаза, как ударила крышкой от мусорного бака и даже испугалась, что убила. Но все это было такой ерундой по сравнению с ранением Льерта. В конце концов, если смотреть правде в глаза, то ожоги от кислотника быстро на мне заживут, как и стопы, а все остальное не так уж и важно. «Нет, ничего не случилось», — покачала головой. Льерт нахмурился, явно не поверив, но бросил взгляд на мою одежду и внезапно низко, почти агрессивно зарычал. «Селеста, раздевайся!» Я даже моргнула от изумления. Но не столько от вопиюще неприличного приказа, сколько от затрепетавших ноздрей и злости, мелькнувшей в глазах мужчины. «Раздеваться?» Машинально повторила, так и не поняв причину вспышки гнева. «Да, на тебе одежда, пропитанная кислотником. Это очень вредно. Потом ожоги будут по всему телу. Помнишь язвы на мне? Это от долгого пребывания в тряпках, пропитанных местным дождем. Неужели ты в этом собиралась лечь спать? Скорее раздевайся, обещаю, я не буду смотреть». Я мысленно улыбнулась заботе, почувствовав, что, несмотря на жесткость и ультимативность тона, обо мне именно заботятся, а не ограничивают свободу. Как тогда, после ночи, когда в мою спальню пробрался Оден, а Лиерт выдвинул требование, чтобы я возвращалась до сумерек? Хотелось возразить, что да, кислотник, конечно, неприятная вещь, но язв, как у него, у меня точно не будет, ведь я все-таки цваргиня. Ожоги, скорее всего, будут, но и они быстро пройдут. Однако, немного поразмыслив, я решила не рассказывать пока про свою расу. Не потому, что не доверяю Льерту, просто... не время как-то и не место. Потом как-нибудь, в спокойной обстановке. Послушно сняла с себя липкое мокрое платье, а, подумав немного, и белье. Сомнений в том, что Льерт не станет подглядывать, не возникло, да и в полутьме помещения без нормального электрического освещения мало что видно. Что он там разглядит в ночи? Сам же бывший полуконтрактник, пока я раздевалась, стянул с себя рубашку и штаны. У меня зрение было существенно лучше, чем у большинства граждан Федерации и, полагаю, чем у Льерта. Четкий силуэт, бугрящийся мышцами спины, невольно заставил затаить дыхание. Мокрый хлопок тесно облепил крепкие ягодицы, а ямочки над ними показались из-за широкой резинки. Я поймала себя на том, что, будучи чистокровной цваргиней из аристократической ветви, с молоком матери, впитавшей правила этикета, физически не могу отвести взор от мужской спины, да еще и мысленно представляю, как он будет выглядеть спереди. «Разделась?» — спросил мужчина, выдергивая меня из нахлынувшего состояния оцепенения. «Да». Произнесла, но собственный голос показался хриплым. Пришлось кашлянуть, чтобы смочить горло. Ощущение ноготы вдруг навалилось, как внезапная гравитационная перегрузка. Дышать стало сложнее. Что-то сдавило легкие. Пульс застучал в ушах, да и во рту слишком сухо. «А что ты делаешь?» Спросила, разглядывая, как мужчина нагнулся и что-то выискивает под днищем ванны. «Мыло — это щелочь. Оно есть в каждом доме на Айентале, даже у бедняков. Это средство первой необходимости. Пленку из кислоты надо смыть как можно скорее». «Я уже искала, но не нашла». Протянула и удивленно замолкла, увидев, как Лиерт поднялся, сжимая в ладони светлый брусочек. «Наверное, ты просто не дотянулась. Вот, мойся первый. Вначале намылься как следует, уже потом включай воду. Я не смотрю». Лиерт, все так же оставаясь ко мне спиной, замер с вытянутой в сторону рукой. Он смотрел демонстративно прямо, слепо уставившись в стену перед собой. Я подошла сзади, аккуратно взяла сливочный брусочек, а когда хотела шагнуть внутрь чугунной чаши, Лиерт снова ловко повернулся, чтобы опять оказаться ко мне затылком. Колючие, жаркие мурашки цепочкой пробежали вдоль тела от мысли, что бывший полуконтрактник, возможно, все-таки ориентируется в сумраке не хуже меня. Я тряхнула головой, отгоняя странные мысли, включила воду и принялась пенить брусок мыла. Нежные воздушные хлопья заполнили чашу, а я, намыливаясь, вдруг почувствовала облегчение. Пока терла ноги и живот, все было в порядке, а как перешла к рукам, заметила потемнение на внутренней поверхности предплечий. Вечернее платье, которое я выбрала в Гавану, имело дизайн с коротким рукавом. Шварх! Неужели местные осадки съели маскирующий крем-пасту? Фу же, зараза! В голове сами собой возникли слова Мишеля. Она действует на молекулярном уровне, проникает в глубокие слои эпидермиса, и если не тереть кожу с мочалками и подолгу не отмокать в ваннах и саунах, действует приблизительно месяц. «И не следует попадать под кислотные дожди», — тихо пробормотала, думая, что же теперь делать, ведь на утро, когда рассветет, Льерт обязательно заметит лиловые пятна. «Ты что-то сказала?» Я подняла взгляд и увидела, что мужчина на четвереньках ползает около камина. Кажется, он тоже пытается найти способ его включить. А еще он по-прежнему придерживал левой рукой рану, и мне стало совестно. Надо побыстрее выбираться из ванны, ему чистая вода и мыло сейчас важнее. «Да, говорю, что не понимаю, как так вышло, что пошел кислотный дождь. Я смотрела прогноз погоды, его не было же. И тут вдруг он смешался с ледяным. Аномалия какая-то. Если бы я только знала, что так все обернется. Ах, это... Селеста, не вини себя. Если здесь и есть чья-то вина, то только моя». «Что?» У меня даже кусок мыла выскользнул из пальцев, настолько потрясло услышанное. «Моя вина», — скрипнув зубами, произнес Льерт. Он зачем-то как-то необычно складывал деревянные поленья внутри камина, подняв массивное стекло. «Я должен был все просчитать. Я же смотрел на звезды и строил маршруты для кораблей. У меня были все данные, а я даже не задумался о таком исходе событий». «Каком исходе?» Я окончательно потеряла мысль, следя за тем, как из поленьев вырисовывается что-то вроде домика. «Что я тебе рассказывал об Янтале, помнишь?» Вопросом на вопрос ответил Льерт, прервавшись от своего занятия. «Когда показывал, как крутится травинка вокруг кулака. Что это планета с прецессией оси, ось постоянно нагибается то в одну сторону, то в другую и меняет угол относительно плоскости эклиптики». Мужчина замолчал, и мне показалось, что я что-то сказала не так. «Льерт, а я что-то перепутала?» — спросила озадаченно. «Нет, все верно», — протянул он, затем потряс головой и вновь принялся за свое занятие. «Прецессия оси, в принципе, есть на многих планетах Федерации. А Янталь выделяется среди них именно экстремальностью, то есть в какие-то моменты ось нагибается очень резко». «И тогда смена сезонов не совпадает с календарем», — осенило меня внезапно. «Все происходит быстрее». «Да». Ось, как травинка, нагнулась, и лето оказалось аномально жарким для Аентали. Быстрее нагрелась долина кислотных гейзеров и подули раскаленные ветра. По идее, дожди должны были выпасть территориально раньше и не дойти до столицы, но ось, как тяжелый маятник, отбросила в другую сторону, и у нас похолодало. Отсюда и ледяной дождь, и кислотный. Уже по предыдущим аномалиям я должен был догадаться произвести расчет». Я потрясенно смотрела на Льерта. Нет, я, конечно, представляла, что он зарабатывает в ангарах не совсем уж ерундой, но даже вообразить себе не могла, что такие вещи можно просчитать вот так вот, с поверхности планеты, без специального телескопического оборудования и выхода в орбитальную инфосеть. Я хотела задать вопрос, где он получил образование навигатора, как в руках Льерта вспыхнуло оранжевое пламя, и помещение залил теплый золотистый свет танцующего огонька. На какую-то долю секунды наши с Льертом взгляды встретились в отражении толстого каминного стекла. От мысли, что он мог заметить, как я откровенно пялилась на него практически обнаженного, стало резко душно и жарко. Жидкость в ванне показалась раскаленной лавой. В ушах снова загромыхало. Я поскорее выкрутила ручку ледяной воды и принялась тщательно смывать мыльную пену, не замечая жалящих укусов холода. Уши, щеки, шея и даже грудь горели. После озноба, который меня колотил еще каких-то полчаса назад, это состояние казалось нереальным. «Ух ты!» — протянула я, чтобы сказать хоть что-нибудь. «А ты, оказывается, еще и огонь добывать умеешь. Я не нашла там ни электроподжига, ни кнопки включения батареи». «Разводить костры нас тоже учили, когда я служил военным. Это входило в практику, кажется, третьего курса. А такой камин нам только на руку. Он работает без электричества и не только греет, но и светит». Льерт замолчал, а я почувствовала, что моюсь уже слишком долго. Выключила воду, отжала волосы, встала из чаши. Привычно обернулась в поисках полотенца и хлопнула себя по лбу, осознав, что нет здесь никакой материи, кроме моего насквозь мокрого платья. В итоге босыми ногами прошла мимо сидящего спиной к комнате Льерта и легла на одну из мягких шкур длинношерстной ламы. Мужчина поднялся с корточек, явно на слух определив мое перемещение, и подошел к ванне. Я отвела глаза и замоталась в шкуру. «Не смотреть, не смотреть, не смотреть! Как можно не смотреть, когда такой мужчина находится в нескольких метрах?» Раздался характерный, еле слышный шлепок резинки нижнего белья, затем звуки отворачиваемых вентилей и льющейся воды. А ведь эта комната была спроектирована явно для одиночки. Ведь тут даже полозьев с тканью для того, чтобы создать видимость разделения пространства, нет. Уютно потрескивал огонь в камине. Хруст поленьев музыкой сочетался с барабанящими о чугун каплями. Шумы дополнялись гневом небеса Янталя и шипением очередного проливного дождя за окнами. Но то были иные, далекие звуки, которые сейчас казались совсем неважными. Я уставилась на соседнюю шкуру с нездоровым энтузиазмом, рассматривая на ней тонюсенькие шерстинки. Раз шерстинка, два шерстинка, три шерстинка. Проклятый слух улавливал каждый плеск воды, каждый шаг и движение мужчины, смену веса с ноги на ногу. Резкий вздох Льерта стал громче раската грома. Я слышала, как моется бывший полуконтрактник, не отрывая взгляда от треклятой шкуры на полу, и представляла, как он намыливается, как брызгает водой себе в лицо, зарывается пятерней в длинные разноцветные волосы, и они шелковой волной рассыпаются по плечам и мощной спине, как растирает себе шею, а струи ветвистыми дорожками стекают по поджарому животу, как Льерт жестко трет грудь. Несколько раз споласкивает руки, тщательно вспенивает мыло и очень аккуратно промывает раненый бок, затем ноги и, конечно же, самое ценное у мужчины. «Селеста, ты ужасна!» — твердил внутренний голос интеллигентной цваргини, а я кусала губы и вновь бралась пересчитывать ворсинки. Льерт Кассель. Это было извращеннее любой пытки пиратов. В разы мучительнее радиоактивного излучения звезды на астероиде и желаннее, чем все муассаниты Цварга. Вселенная. Обнаженная Селеста мылась в нескольких метрах от меня в ванне, а я не мог думать ни о чем, кроме отражения ее роскошного силуэта в толстом каминном стекле. Я начал складывать поленья домиком, чтобы зажечь огонь, но Селеста потянулась, и ее восхитительная грудь колыхнулась. Шварх! Я забыл, что делал. Длинная шея, длинные руки, длинные ноги. Стопы, которые она поочередно ставила на чугунный бортик, чтобы намылить бедра, и сексуально мило поджимала пальчики ног. Я сглатывал слюну вместе со сменой изящных щиколоток и ловил себя на том, что больше всего на свете хочу скользить губами там, где захухля только что провела кусочком мыла. Раздвинуть эти фантастически стройные ноги и коснуться всех потаенных мест. Да, я был жалок. Я прекрасно отдавал себе отчет, что отчаянно завидую неодушевленному куску мыла, но просто ничего не мог с собой поделать. Я смотрел на отражение в стекле, составленное из света и теней, и видел лучшее в жизни черно-белое кино. Там, на улице около Гаваны, когда я насчитал всего лишь четверых рептилоидов, меня парализовал ужас. Селесту я нашел по эманациям, заставив себя, превозмогая усталость и головную боль, несмотря на кислотник и град, идти по ее следу. Ей было плохо. Немного удивился, когда вместо того, чтобы свернуть в сторону ее дома, след привел меня к деревянному срубу, но, поднимаясь по ступенькам, я точно знал, что она внутри. А дальше рога отключились сами собой так же внезапно, как роняет штангу надорвавший мышцу профессиональный спортсмен. Но мне было все равно. Она меня обнимала, и ее искреннюю радость я чувствовал буквально из воздуха, но не через бета-колебания, а просто сердцем. Тем сложнее было перестать бросать косые взгляды на отражение обнаженной Селесты и разжечь камин. Двигаться так, чтобы она не поняла, как сильно меня возбуждает одна лишь мысль, что она рядом, тоже было сложно. «Ты конченый извращенец, Льерт!» Девушка до смерти перепугалась, потратила море сил, замерзла и, слава вселенной, не получила концентрированных ожогов. «А все, о чем ты можешь думать, как бы заняться с ней сексом? Мне стыдно за тебя, Льерт!» «Я не хочу, честно. Оно само. Ага, как же?» «Технологическая сингулярность. Я, кажется, схожу с ума и уже мысленно разговариваю сам с собой». Зло тряхнул головой и выкрутил вентили в положение ледяной воды. Шумно втянул воздух через сомкнутые зубы. В паху все пылало, но, кажется, даже если бы я сейчас вышел на улицу под град с дождем, это все равно бы не остудило. Стылые струи воды жестко стегали по плечам, груди, спине и ягодицам, обжигали морозными поцелуями, но, вопреки логике, ни разу не помогли в моем состоянии. Наоборот, сделали лишь хуже, намного хуже. Я промыл рану на боку, мельком отметив, что порез лазерным оружием вышел больше по касательной. Крови казалось много, но тонкая пленка кожи уже прихватила края, и, в принципе, даже заклеивать рану ничем не надо. За пару дней само зарастет, и следа не останется. Организм, как всегда, обо всем позаботится сам. А вот рогами после сегодняшнего перенапряжения еще не скоро смогу полноценно пользоваться. Ну и швархи с ними. Что делать с проблемой чуть ниже одной вселенной, известно. Прикусил губу, хмуро думая о том, что теперь как-то придется добираться до шкур и замотаться. Хорошо, что Селеста не видит моего позора. Может, она уже уснула? Вселенная, пожалуйста, пускай она уснула. Стоило перешагнуть чугунный бортик чаши, как из мягкого кокона донеслось. «Льерт, я замерзла. Ты придешь ко мне?» Стиснул зубы. Спокойствие, только спокойствие. Проклятый космос, как же тянет в паху! Боль в боку и гуденье в голове от переиспользования врожденных способностей Цварга меркли на фоне того, как меня ошпарило кипятком, когда я подумал, что вот сейчас надо будет лечь рядом с Селестой, обнять ее, притянуть к себе, чтобы она не мерзла, а ее ягодицы упрутся мне в самые... «Да, конечно, я сейчас», — ответил мысленно себя, костеря за непристойные мысли в адрес златовласого ангела, которому сегодня и так досталось немало. Вселенная знает, что делал с ней ее бывший супруг, но она даже от поцелуя на траве перепугалась, а тут... Надеюсь, не напугаю. Примерно по этим же причинам я не стал объяснять ей, что сделал с рептилоидами и каким образом ее нашел. У Селесты сейчас и так стресс, и рассказ о том, кто такие цварги, явно не к месту. Я медленно подошел, не спуская взгляда со шкуры, в которую девушка завернулась почти с головой, так что торчали лишь пальчики ног. Прикоснуться бы, поцеловать каждый, провести языком между ними, втянуть мизинчик губами, чтобы услышать ее стон. Я повторно тряхнул головой, отгоняя неуместные фантазии. Лег рядом, позади, аккуратно положил руку на ее живот поверх шкуры ламы и в этот момент почувствовал, как кокон раскрывается. Не успел я что-либо сказать, как Селеста перекатилась, и теперь мы смотрели друг другу прямо в глаза. Абсолютно голые, без преград, в считанных сантиметрах друг от друга. Глаза цвета крепкого кофе влажно блестели, черный зрачок заполнил почти всю радужку. Девушка перевернулась так резко, что, похоже, даже не испытывала смущения. «Селеста, что ты делаешь?» Сипло пробормотал, не веря, что она повернулась. «Она же не девственница, была замужем, должна все понимать». Неожиданно теплые пальчики царапнули мой живот и мягко легли ниже, заставляя резко выдохнуть. Подушечки пробежались вдоль царапины на боку. «Селеста!» Повторил напряженно. Очевидно, она заметила мою реакцию, и теперь придумывать оправдание будет по-детски глупо. «Проверяю твою рану», — донесся тихий шепот ангела, и я прикрыл веки. «Шварх! Льерт, поздравляю! Вот теперь тебя точно будут избегать!» На этих мыслях я сбился, потому что женская ладонь погладила мое возбуждение, а от следующих слов у меня буквально снесло крышу. «Льерт, я хочу тебя. Безумно». «Это точно не слуховая галлюцинация». «Ты уверена?» Сглотнув, я переспросила, а внутренний голос уже ликовал и костерил меня настоящего за преступную медлительность. Но второе «я» все никак не могло поверить, что не ослышалась. «Уверена». — ответила Селеста, улыбаясь. Но когда я поставил руки по бокам от ее плеч, переворачивая девушку на спину, она вдруг смущенно прикрыла ресницы, а щеки порозовели. И можно медленно? У меня много лет никого не было.